Оперативники на краю городка с небольшой группой бойцов должны были в нужный момент уводить колонну с ранеными, запасом продуктов питания, боезапасом. Шелестов стоял, то и дело посматривая на наручные часы. Передовые группы уже должны войти в соприкосновение с врагом. Неужели немцы спят? Даже часовые? Такого не может быть. Но тишина поражала. А потом Бутырин толкнул командира локтем и указал в поле. Над ним начинал проявляться туман. Легкое пушистое одеяло расползалось по кустам, по низинкам. Сырой, зябкий предутренний туман, от которого хочется спрятаться, закутаться потеплее. И вот воздух прорезали звуки сразу нескольких автоматных очередей. Грохнула граната, потом почти сразу еще две, и в ответ раздались автоматные очереди шмайсеров. Хлестко стали стегать по полю винтовочные выстрелы. Гулко начал долбить немецкий пулемет, но тут же полыхнул огнем взрыв, и пулемет замолчал. А над полем и по опушке уже раздавалась неудержимая русская «Ура!». Схватка была быстрой и страшной. Солдаты врывались на позиции противника и расстреливали, били штыками, прикладами всех, кто встречался на пути, кто выбегал в исподнем. Летели гранаты, бутылки с бензином, и начинали гореть танки, бронетранспортеры. Шум боя сместился к Сосновке, и тогда Шелестов отдал приказ колонне трогаться. Не включая фар, машины вышли в поле и начали огибать лес на расстоянии пары километров от него. Минут за 15 колонна достигнет кромки лесного массива, и к этому времени туда должны выйти штурмовые колонны, пробившиеся через немецкие позиции. Если не пробьются или опоздают, то все может закончиться плохо. Шелестов, стоя на подножке грузовика, придерживал за ремень автомат и напряженно вглядывался вперед, в светлеющий лес, поле. Грохот боя смещался в нужном направлении, вспышки выстрелов, разрывы гранат все ближе. Сейчас роты уже должны пройти Сосновку. «Витя, давай!» — крикнул Шелестов. Бутырин повернул голову, кивнул и полез за ремень доставать ракетницу. Яркая огненно-красная звезда с шипением взлетела над опустевшим городком Красная Слобода. Все, кто мог, кто ехал в колонне, повернули головы назад, и меньше чем через минуту страшный грохот разорвал небо огненным вихрем, кроваво-огненный гриб поднялся над тем местом, где находились склады, черный вихрь разметал бревна, что-то взлетело вверх, стало падать, а под ними все взрывалось и взрывалось, огненные языки поднялись до самых тучи, казалось, жадно лизали их красными языками. Майор Сысоев сделал это, осторожный, аккуратный человек, привыкший к неспешным действиям, понял, что никто, кроме него, не сможет помочь попытаться сохранить многие жизни солдат. И он сделал это. И два простых мужика, рабочие руки которых запомнил Шелестов, два сапера пошли с ним, чтобы умереть, потому что так они понимали свой долг перед родиной, перед родными, перед товарищами. Вечная вам память, майор Сысоев, сержант Шаманов и рядовой Бубнов. Лейтенант Морозов встретил колонну у леса и махнул оперативникам рукой, предлагая пересаживаться в немецкий бронетранспортер. Двое бойцов деловито заряжали немецкий пулемет за броневым щитком. Морозов вытер лицо рукавом и только теперь улыбнулся. Там еще грузовик и два вездехода захватили. Они вперед ушли, на разведку. Еще один бронетранспортер замыкающим пойдет, прикрывать будет с тыла. Ну, а этот теперь командирский, штабной, значит. А майор-то наш каков, а? Вот и не думал даже о нем, что способен человек на такое. Спокойно, рассудительно, решили и сделали. Спокойные люди, умелые, и нервы крепкие. Вот немного ситуация успокоится, узнаю у ребят их адреса и сам напишу матерям и женам, каких мы людей потеряли. Успокоиться, думаешь, ситуация? Покачал головой Бутырин. Теперь немцы за нами гоняться будут такими большими силами, что страшно подумать. Они ведь решат, что здесь прошел полк Красной Армии, а не две роты. «Полк и есть», — вдруг серьезно ответил лейтенант и кивнул на чехол внизу возле места водителя. «Вон оно, знамя полка, с собой вожу, берегу как зеницу ока. Пока знамя есть, есть и полк, и неважно, сколько людей осталось. Так что живет и воюет 1449 и краткое стрелковый полк». Машины шли через лес тем маршрутом, который выбрали вместе с лейтенантом оперативники Шелестова. Шли лесными дорогами, там, где позволяло редколесье, сворачивали и двигались напрямик. Восемь колесных машин оставляли заметный след. И тем, кто решил бы преследовать русских, не составило бы труда идти по такому следу. Поэтому Морозов хотел уйти подальше от Красной Слободы, уйти в таком направлении, о котором немцы бы не подумали. Логика должна быть простой, вырваться из окружения и пробиваться к своим на восток, а колонна шла на северо-запад. Лейтенант распорядился не останавливаться и раздать бойцам сухой пайк. В течение часа к нему в бронетранспортер подсаживались командиры подразделений с докладами, и в итоге анализа данных вырисовывалась картина не самая приятная. «Мы в этом прорыве потеряли 44 человека», — вздохнул Морозов и мрачно посмотрел на Шелестова. «Сейчас у нас личного состава 106 человек, в том числе 19 раненых. Четверо тяжело, значит, боеспособных 87. Столько убитых?» — Бутырин покачал головой. «Думаю, что убитых меньше». Лейтенант просунул карандаш под фуражку и задумчиво почесал висок. «Командиры и бойцы рассказывают, что часть атакующих подразделений могла потерять ориентацию во время ночного боя, а кто-то просто не пробился к Сосновке, и они ушли в лес на юго-запад. Есть основания полагать, что человек 20-25 просто не пробились к нам и ушли в лес самостоятельно. Значит, у них есть шанс пробиться», — согласился Коган. «Миша, давай-ка еще допросим немецкого майора тыловика». «Допросите», — согласился Шелестов. «Все-таки у него информация в голове какая-то есть, что-то слышал о планах командования, о чем-то догадывался. Лейтенант, мне кажется, нужно остановиться и дать людям передышку, раненым нужна еда и вода, и, вообще, дальше вот так шпарить без разведки опасно, можно нарваться на крупные силы немцев». «Согласен». Рассматривая карту, лейтенант указал карандашом на участок местности. «Смотрите, еловый лес и ручей, большой ручей. Истекает он потом через несколько километров к опушке и впадает в речку. Там еще топографический знак мельницы. Нам еще в радиаторы наших машин воды долить не мешало бы. С такой нагрузкой идем, кипит вода в радиаторах». Головной дозор вернулся с сообщением, что немцев у ручья нет и следов пребывания людей тоже нет. Через полчаса колонна втянулась в еловый лес, расставив машины так, чтобы их не было видно с воздуха. Но это была просто дополнительная предосторожность, потому что огромные ели своими лапами закрывали сплошным ковром целые гектары с неба. Кроме этого ковра, вряд ли что-то можно было увидеть. Бутырин подошел к Рите, посмотрел, как она быстро и осторожно работает. Перевязывает раненых, меняет тампоны, успокаивает, улыбается. Раненые зовут девушку Ритонькой и сестренкой. Перехватив взгляд Бутырина, Рита покраснела, поднялась и подошла к оперативнику. «Плохо, Виктор Алексеевич. У некоторых раненых воспаляются раны, у двух тяжелых, как мне кажется, началась гангрена. Перевязочные средства пока есть, но, может быть, нужно начать стирать бинты. Сколько мы здесь простоим, вы не знаете». Бутырин смотрел на девушку, отмечая, как она изменилась за это время. Они нашли ее перепуганную, отчаявшуюся, смертельно уставшую. А сейчас среди своих, среди солдат, которым нужна ее помощь, Рита ожила. Она могла помочь, и она помогала, она была нужна этим людям, она уже не чувствовала себя обузой. «Нет, Рита, не стоит начинать. Мы пока не знаем, какая обстановка вокруг. Возможно, что придется сворачивать лагерь и срочно уходить. Просто будь готова в любой момент к выезду. А ты молодец. Здорово, что мы тебя встретили. Не знаю, как бы мы без тебя справлялись». Девушка смущенно опустила глаза и снова покраснела. Бутырин именно такой реакции и добивался. Пусть считает себя нужной, пусть помогает как может. Да и он говорил вообще-то правду. Увидев, что Сосновский и Коган оставили пленного майора и подошли к Шелестову и Морозову, Виктор тоже поспешил туда. «Ну, многого майор не знает», — стал рассказывать Сосновский, «но мы его потрясли основательно. К тому же он перетрусил, так что верить ему в целом можно. Бывает, что со страху и врут, чтобы спасти свою шкуру, показать себя нужным и информированным. Но пленный говорит вещи логичные, так что, думаю, можно ему верить. Лейтенант, давай карту». Подойдя к вездеходу, расстелили карту на еще теплом капоте, и Сосновский стал показывать. Основные силы движутся по главным дорогам. Сплошного фронта здесь, естественно, нет, но и система гарнизонов пока еще не создана. Наши оборонительные бои идут не по тем планам, на которые рассчитывали немцы. Я, конечно, не говорю, что они слепо верили своему фюреру и правда надеялись за две недели разбить Красную армию в приграничных сражениях, но многие части, предполагаемые для размещения на захваченной территории в виде гарнизонов, были брошены в бой в качестве тактических резервов. И из-за этого в тыловом хозяйстве вермахта имеет место некоторая неразбериха, да и потерь они таких не ожидали понести. Иными словами, интенсивная переброска сил на восток у них идет все же охватом Смоленска с севера и с юга, через Могилев, через Витебск. Так что мы удачно оказались здесь, и танковых дивизий, которые могли бы против нас развернуть на марше, здесь нет. Некоторый элемент неразберихи, спросил Шелестов. Сомневаюсь, что у немцев неразбериха может быть, с сомнением покачал головой Морозов. Они народ обстоятельный, в этом я сам убедился за то время, пока воевал. Если что-то у них предписано уставом, приказом или каким-то планом, они так и будут действовать. Знаете, что я заметил? Они даже во время наступления, если атака не удалась, сразу начинают зарываться в землю, откапывают окопы полного профиля. А мы чаще на авось надеемся, за деревце спрятаться, за корягу, в ямку залечь. Ну, это вина не солдата, покачал Шелестов головой, это вина таких командиров, которые позволяют солдатам так себя вести. Все на поле боя определяет командир. Согласен, кивнул лейтенант. Нам разведка нужна, место вроде тихое, я приказал костры разводить, пищу горячую готовить. Кипяченая вода нужна для раненых, для обработки ран. Отстоимся здесь, а потом, я думаю, стоит двигаться общим направлением на Оршу. Южнее соваться не стоит. Через Днепр переправиться будет сложно, да и, если что, к Днепру нас прижмут, и тогда крышка. Нас спасти может сейчас только маневр. Ну, если следовать твоей логике, лейтенант, Бутырин постучал пальцем по карте, то лучше бы нам, пока тишина, переправиться вброд через реку именно здесь. Глубины указаны меньше метра. Здесь мы лесами сможем только на запад топать, а за рекой леса тянутся и на восток, и на северо-восток. Больше такого удобного места для переправы судьба может уже не подарить. Да и немцы вот-вот на хвост нам сядут. Ну что, может, мы с полковником снова на разведку? Улыбнулся Сосновский. Нет, Миша, с сожалением покачал головой Шелестов. Не хочется мне рисковать таким ценным человеком. Давай-ка без него обойдемся. Оперативники начали собираться, пополняя боезапас, рассовывая по карманам гранаты. Неожиданно к Шелестову подошел Рябов. «Товарищ майор, вы бы меня взяли с собой», — попросил старшина. «У меня опыт кое-какой есть по лесам шастать, в прятки-жмурки играть. В финскую мы охотились за их кукушками. Пригожусь. У меня два паренька есть. Один спортсмен, а второй бывший пограничник. Только отслужил срочную, а тут через год война. Толковый боец». Посмотрев на ППШ старшины, висевший на ремне, Шелестов спросил: «Бойцы шмайсеры в руках держали когда-нибудь? Бывало и такое», — кивнул старшина. «А Березин, тот на заставе и пулемет хорошо изучил, да и вообще стрелок отменный. А начиная с 22 июня, так оно ж всем из чего только стрелять не доводилось. Владеют, товарищ майор, ручаюсь за них». Через 30 минут вся группа собралась на краю поляны перед картой, которую расстелил на капоте машины Шелестов. Это был последний район неподалеку от Красной Слободы, на которой имелась топографическая карта. Дальше придется идти почти наугад или попытаться раздобыть карту у немцев. Наша цель – разведать переправу и подходы к ней с обеих берегов, начал Шелестов ставить задачу. Побочная цель – пленный немец, который может располагать информацией о продвижении немецких войск в этом районе, размещении гарнизонов. Для выполнения поставленной задачи делимся на три группы. Первая группа. Я и Сосновский идем первыми до пушки и ждем остальных. Если немцев в пределах прямой видимости нет, то группа старшины Рябова остается на месте и прикрывает нас в случае боестолкновения с врагом, обеспечивает отход всех трех групп. На опушке группа Бутырина и Когана идет вправо по краю леса, изучая местность и обстановку. Я и Сосновский, вправо. Изучить местность визуально нужно до каждого кустика. В случае необходимости нам предстоит ночью выйти на место и промерить брод, изучить дно реки в этом месте, а потом провести по броду колонну. Старшина, вы сможете набросать кроки один местности у переправы с указанием расстояния и углов? Так точно, с довольным видом отозвался Рябов. У меня и бинокль есть с дальномерной сеткой. Предупредив боевое охранение о выходе разведгруппы, Морозов сам проводил разведчиков до края поляны, пожав каждому руку, хлопнув по плечу. У кого-то из разведчиков был такой ритуал, подумал Шелестов. Дождался ли их тогда лейтенант? Как странно думать о недавних событиях, как о тех, что происходили годы назад. А ведь, по сути, каждый на фронте за это время, с 22 июня, прожил большую жизнь, повидал столько смертей, сам столько раз был на краю гибели, что все эти события и переживания уместятся не в одну жизнь, а в десяток. Сосновский и Шелестов шли рядом, старясь не шуршать по траве сапогами, не наступать на сухие сучья, не задевать низкорастущих ветвей. Сорока сорвалась с дерева и, затрещав возмущенно, понеслась сквозь кроны к опушке леса. Шелестов остановился, с ненавистью посмотрев на птицу. «Вот ведь, зараза, какого черта тебя вообще в лесную чащу занесло? Птицы, хорошие часовые, они с шумом взлетают, если чувствуют опасность, если их потревожат. Если уметь видеть и слышать, поведение птицы о многом может рассказать». Михаил остановился, провожая птицу взглядом, улыбнулся и погрозил ей вслед кулаком. Он посмотрел на Шелестова и показал знаком, что теперь лучше идти не в стороне друг от друга, а след в след. Так надежнее, если кто-то на опушке обратит внимание на потревоженную сороку. Шелестов кивнул и двинулся дальше, держа наготове автомат. Сосновский отпустил командира на 5 шагов вперед и двинулся следом. Вокруг сразу посветлело, когда деревья впереди немного расступились и показались берег реки, противоположный безлесный берег и спокойная гладь воды. Шелестов замедлил шаг, осматриваясь и прислушиваясь к звукам леса, к звукам, которые могут доноситься с берега. Ручей с неуместной веселостью журчал левее. Пригибаясь еще ниже, оперативники подошли к крайним деревьям и опустились на траву. Впереди, на берегу большой запруды, торчали почерневшие от огня столбы когда-то построенной тут водяной мельницы. Ручей, здесь уже более полноводный, вливался в речку, прорезая песчаный пляж. И здесь, у самого берега реки, красовались 3 немецких грузовика, крытые брезентом, и 4 мотоцикла с люльками. На 2 из них были установлены ручные пулеметы. Немцев было человек 20. 6 плескались в реке, 2 лежали в одних трусах на солнце и курили. Ветер не доносил до леса запахов, но то, что там жарили на костре мясо, было очевидно. Несколько немецких солдат, раздевшись до пояса, возились с дровами, суетились возле жаровни. И только один длинный рыжий солдат с карабином на плече с унылым видом топтался на траве между машинами и лесом. Часовой. И больше всего внимания его привлекали звуки и запахи со стороны костра. Сосновский протянул руку и указал на реку куда-то правее. Шелестов присмотрелся и кивнул. Четкие следы автомобильных колес по прибрежному песку уходили в воду. Снова они появлялись на противоположном берегу и уходили вправо вдоль берега. Видимо, там была полевая грунтовая дорога, но здесь, где немцы устроили пикник, никакой дороги не было. Значит, они решили срезать путь, не объезжая лес за несколько километров, а заодно и устроить себе небольшой отдых на природе. Сзади зашелестела трава, и появились остальные группы разведчиков. Коган очень эмоционально отреагировал на открывшуюся картину радости жизни и пожелал вражеским солдатам подавиться. Бутерин возразил: «Нужна немецкая форма, отстирывать ее после рвотных масс врага то еще удовольствие. Пусть лучше не давится, а умрут тихо. Всем польза будет. Витя, пройди вправо, осмотритесь там, нет ли другого брода, и, может, что-то разглядите на другой стороне. Может, подходящее дерево попадется, на которое удастся залезть». Оставив старшину с его бойцами на берегу, Шелестов и Сосновский отошли за деревья и отправились вдоль опушки влево. Дорога, с которой свернули к броду эти машины, на карте была обозначена, но за полчаса наблюдения за ней оперативники не заметили ни одной машины. «Ну что?» — покусывая травинку и внимательно глядя на пустынную дорогу, спросил Сосновский. «Будем бить, нам мотоциклы пригодятся для головного дозора, а то ломимся всей колонной, как слепые щенята. Нам немецкая форма нужна. Мы идем по территории, захваченной врагом. Жалко, нет офицеров среди них, но хоть солдатская, может, там ефрейтор какой-нибудь есть или унтер. Давай возвращаться», — предложил Шелестов. «Если действовать, то быстро». Когда вся разведгруппа собралась снова на опушке, Шелестов оставил наблюдать за немцами бывшего пограничника Степана Березина, а с остальными товарищами отполз немного назад, чтобы посовещаться. «Ну, что скажете, ребята?» Шелестов обвел взглядом оперативников и старшину с его бойцом. «Сейчас равны были все, каждый имел право голоса. 7 стволов мы их легко положим», — сказал Бутерин, «но есть опасность, что в машинах взрывчатые вещества, и тогда шума будет до самого неба. С одной стороны, немца бить надо везде, где встретишь, все пойдет в копилку победы. Но, с другой стороны, Наша задача вывести часть из окружения, сохранить людей, а не ввязываться в глупые баталии». «Ну, не такая уж она и глупая, это баталия», — возразил Сосновский. «Транспорт нам нужен. Чем меньше людей идет пешком, тем быстрее передвигаемся. Чем меньше груза на единицу транспорта, тем большая скорость, и не перегреваем машины, маневренность опять же. Это я еще молчу про немецкую форму, оружие, боеприпасы. Про мясо говорить, Максим, или все и так чувствуют? Я согласен, что нужно их перебить», — отозвался Коган, пропустив мимо ушей шутку насчет жарящегося мяса. «Но считаю, что надо соблюсти следующие важные условия операции. Первое, надо как-то умудриться преодолеть это расстояние от леса до машин. С такого расстояния мы будем месяц с ними перестреливаться. Мы из леса, а они из-за машин. Второе, надо быстро убрать с берега и машины, и тела убитых». «Старшина», — Шелестов перевел взгляд на Рябова, поняв, что тому есть что сказать, да только он не хочет перебивать командиров. «У них дров мало», — заметил старшина. «Они и полчаса не продержатся, пойдут снова за дровами. Им сушняк нужен. Да и вообще, по одному они сюда не пойдут». «Ну, голова», — восхитился Коган. «А ведь точно». Неожиданно рядом абсолютно беззвучно, как привидение, возник Березин. «Товарищ майор, трое немцев идут к нам с топорами», — торопливо доложил бывший пограничник. «Вооружены автоматами. Рябова и его бойцов оставили в стороне на случай, если что-то пойдет не так и придется принять стрелковый бой. Справиться с немцами предполагалось оперативникам, потому что только они имели маскировочные костюмы и могли относительно близко подобраться к врагу или затаиться на его пути. Судя по тому, что здесь, на опушке, разведчики не увидели следов заготовки дров для костра, в прошлый раз немцы рубили дрова в другом месте, и там подходящей древесины уже не оставалось. Нужны сухие, прошлогодние стволы и толстые ветки». Немцы шли, громко переговариваясь, постоянно над чем-то смеясь и помахивая топорами. Автоматы висели у двоих за спиной, и только у одного ремень автомата виднелся на левом плече. По всему было видно, что для этих вояк война с Советским Союзом еще кажется веселой прогулкой, охотой в заповеднике, где разрешено все. Они еще не знали, в каких масштабах развернется партизанское движение в европейской части СССР в первые же месяцы войны. Этим победителям будет даже страшно подумать о том, чтобы приблизиться к лесу, не то что войти в него вот так, втроем, смеясь и дурачись. Коренастый немец с небольшими усиками, который шел последним, остановился, чтобы справить нужду. Он вонзил топор в ствол березы и, расстегивая ширинку, хотел было окликнуть товарищей, но в этот момент над кустом беззвучно, как демон, возник Бутарин. Его растопыренные руки обхватили немца, ладонь зажала рот, и он повалил свою жертву в траву. Нож легко вошел между ребрами немецкого солдата. Двое других не сразу поняли, что произошло. Когда шедший вторым немец обернулся и не увидел своего товарища, он выругался и позвал его по имени. Сосновский не удержался и по-немецки отозвался. Не узнав ответившего ему голоса, немец замер, а потом потянул из-за спины автомат. Удар приклада русского автомата в затылок был так силен, что немец рухнул на траву, не издав ни звука. Третий не успел крикнуть, когда увидел нападавших. Сержант Березин бросился немцу под ноги, сжав его голени руками, и тот повалился в траву прямо в руки старшины. Рябов добил врага одним точным ударом ножа. Старшина сразу же предложил переодеть в немецкое обмундирование его самого и двух бойцов. По комплекции они примерно подходили, да сейчас это и не особенно было важно. Немцы шли в лес расстегнутыми, с закатанными рукавами, так что размер большой роли не играл. План был готов почти сразу, и трое немцев с наскоро собранным хворостом появились из леса. Оперативники предложили брать именно хворост, а не дрова. Глупо тащить для готовки мяса хворост, но сейчас главным было закрыть лица. Охапку хвороста можно нести так, что твоего лица будет почти не видно. Главное, подойти поближе и снять часового. И трое немцев с охапками хвороста вышли чуть левее того места, куда они заходили несколько минут назад. Их было не видно со стороны костра и со стороны купающихся товарищей. Топтавшийся часовой только мельком глянул на возвращающихся из леса заготовителей дров, что-то сказал, махнув им рукой, и снова стал ходить, глядя под ноги, пиная какой-то камешек и принюхиваясь к запахам, доносившимся от костра. Рябов бросил хворост и тут же, зажав рот часовому, повалил его спиной на себя, нанося удар снизу под лопатку. Немец упал, задергал ногами, но быстро затих в руках старшины. А от леса уже бежали оперативники в маскировочных костюмах. Они держались так, чтобы машины закрывали их от немцев как можно дольше. Старшина и двое бойцов выскочили из-за машин возле костра. Оперативники обежали колонну и появились с другой стороны. Они бежали вдоль берега, и первые автоматные очереди настигли тех, кто загорал на берегу, потом фонтанчики, поднятые пулями, запрыгали по воде. Немцы, перепуганные нападением, попытались бежать на другой берег, плыть, но пули настигали их в воде, и вот уже шесть тел плавали на поверхности реки. Возле костра тоже остались одни трупы. Никто из немцев не успел даже схватиться за оружие. Рябов с бойцами принялись вылавливать и вытаскивать на берег убитых. Оперативники кинулись к машинам обследовать их содержимое. Они откидывали брезент, заглядывая в кузов каждой машины, и удивлялись обнаруженному. В одном из грузовиков лежали мешки с мукой, крупами с чернильными штампами местного райпродторга. Где-то немцы добрались до складов, которые отступающие советские войска или местные власти не успели уничтожить или вывести на восток. Здесь же стояли два ящика водки. Во второй машине находилось имущество, типичное для тыловиков. Новое обмундирование, сапожное и швейное оборудование для походной мастерской, посуда, отнюдь не солдатская. Сосновский залез в кузов и принялся перебирать там вещи. Он высунулся из-под брезента и подозвал Шелестова. «Максим, есть хорошие новости и не очень хорошие». «Ну», — нетерпеливо ответил Шелестов. «Тут есть офицерское обмундирование, это не просто груз. Он предназначен не столько для какого-то армейского подразделения, сколько для его командиров. Они очень хорошие», — осведомился Шелестов. «Эти машины очень скоро станут искать, потому что их очень ждут, а эти герои еще и пикник по дороге устроили. У нас очень мало времени». На опушке послышался шум, и на берег выбежала группа солдат во главе с лейтенантом Морозовым. Лицо у командира было встревоженное, он остановился, осматриваясь по сторонам, потом вопросительно посмотрел на Шелестова. «Надо быстро уходить отсюда, лейтенант», — заявил Максим. «Нам повезло, и теперь у нас около тонны продуктов. Но этих машин немцы хватится очень быстро. Надо убрать тела в пустой грузовик и загнать его подальше в лес. Хорошо, что вы подоспели на шум. Нам одним быстро не управиться». Глава 6. Преодолев около 30 километров через леса, стараясь избегать лесных дорог, к вечеру колонна остановилась в густом непролазном лесу, где искать дорогу под вечер было уже бесполезно. Группа Шелестова, усиленная теперь еще и бойцами старшины Рябова, будучи в головном дозоре, всю дорогу держалась впереди на четырех мотоциклах. Предупредив, чтобы никто от мотоциклов не отходил, Шелестов пошел к Морозову. Лейтенант уже отдавал команду готовить ужин и устраиваться подразделению на ночлег. Бойцам, которые не имели собственных шинелей, раздавали новые немецкие шинели, чтобы не лежать ночью на голой земле. Когда подошел Шелестов, Морозов повернулся к нему и хмуро сообщил. «Двоих не довезли, умерли в дороге, и еще двое в плохом состоянии. Мы ничего не можем с этим поделать», — вздохнул Шелестов. «Нужен врач, нужны условия, а у нас ни того ни другого. А теперь у нас еще и нет карт. Мы выехали за пределы территорий, на которые у нас были старые топокарты. Теперь следует надеяться только на везение, разведку и возможность добыть карты у немцев. Да, теперь двигаться придется осторожнее и медленнее», — согласился лейтенант. «Мы сегодня вон в какие дебри забрались. Правда, в этом есть и плюсы. Немцы сюда не полезут, но все равно надо убедиться в том, что их нет», — сказал Шелестов. «Я сейчас со своими ребятами на мотоциклах проскочу вперед. Местность на северо-западе повышается, значит, есть шанс, что восточнее или северо-восточнее будет ровнее и пройти с машинами будет проще. В противном случае я предлагаю двигаться открыто». «Открыто? В каком смысле?» – удивился лейтенант. «У нас около полусотни комплектов немецкого обмундирования. Переоденем бойцов, водителей и двинемся по дорогам. Там есть еще два комплекта офицерского обмундирования с погонами гауптмана. Пока сойдет, но потом, может быть, найдем, с кого снять погоны старших офицеров, чтобы посолиднее выглядеть. А пока майорские срежем с нашего пленного тыловика». «Наверное, вы правы, Максим Андреевич», — кивнул лейтенант, покусывая губы. «Тоже выход. Но есть в этом варианте и отрицательный момент. Один раз нас засекут на дорогах, и о нас уже будут знать все фашистские структуры. Штабы, военная полиция, Абвер. Нас будут искать на дорогах, Они будут знать состав и марки машин. Ты прав, Олег, согласился Шелестов. Значит, будем комбинировать свои действия. Шаблон запоминается быстро, а мы будем импровизировать. Нам ведь нужно добраться до линии фронта, найти участок, через который мы в состоянии пройти, а потом один последний бой и прорыв к своим. Шелестов был рад, что у него с молодым лейтенантом получилось найти точки соприкосновения, взаимопонимания. Это было приятно, что в таких непростых, почти катастрофических условиях, они перестали называть друг друга наедине по званию. Это говорило о взаимном уважении и доверии. У особой оперативной группы главного управления НКВД была своя задача, свой приказ. Возможно, кто-то потом, если они выживут, и попрекнет командира группы, что он не предпринял попыток выйти из окружения своими силами, а примкнул к остаткам стрелкового полка под командованием молодого неопытного командира. Заявить с полной уверенностью мало кто сможет, какой вариант действий привел бы к успеху в выполнении задания. Могут осудить за излишний риск, могут указать на потерю доверия к командиру группы. А вот обвинить в совершении фатальной ошибки смогут только в том случае, если группа погибнет и не выполнит задание. Тогда проще простого сказать, что надо было идти одним, бросить лейтенанта Морозова, не помогать в лесу изможденной, обессиленной санинструктору Пономаревой. И только успех, только выполнение задания дадут право Шелестову потом заявить, что он принял единственно правильное решение в той обстановке. Но для этого нужна самая малость, выйти к своим, с документами и живым полковником Байером. Вот и все. Возвращаясь к мотоциклам и своей группе, Шелестов заметил Риту. Девушка стояла возле березы, прижавшись к ней всем телом и даже щекой. Максим понял, что Рита плакала. Он подошел к ней, санинструктор обернулась и неожиданно бросилась оперативнику на грудь, заплакав уже в голос. Шелестов стал гладить Риту по волосам и пытался шептать успокаивающие слова, но потом понял, что Рита должна просто выговориться, выплеснуть все то, что было у нее в груди, копилось все эти дни. «Максим Андреевич, товарищ майор, я же ничего, ничегошеньки не могу сделать, они умирают, понимаете, мучаются, смотрят мне в глаза и умирают, они не просят ничего, просто смотрят и знают, что умрут, а я что могу, сколько же можно, ведь можно же что-то сделать, ведь есть же какой-то выход». Шелестов беспомощно оглянулся вокруг, ему нужно было спешить, но оставлять Риту в таком состоянии тоже было нельзя, выручил Коган. Оказалось, что он тоже заметил Риту в таком состоянии, полном отчаяния и бессилия. Борис подошел и тихо сказал Шелестову: «Оставь, поезжайте». Максим буквально передал Риту с рук на руки и поспешил к своим оперативникам. Он оглянулся, увидел, как Коган обнял девушку за плечи, отвел в сторону и уселся с ней рядом на пенек. Он что-то говорил, наверное, он даже лучше знал, какие подобрать слова утешения для девушки в таком состоянии. У Бориса все это получится в любом случае лучше. А Шелестов подошел к мотоциклам. Группа выжидающе посмотрела на него. «Вот что, ребята, нам предстоит дальше пробираться не только по лесам, но и выезжать на дороге, ехать среди немцев, выдавая себя за них». «Ну, вот это правильно», — одобрил Сосновский. «Фактор времени никто не отменял». «Да, не отменял. Виктор, мы с тобой сейчас проедем вперед на разведку, а ты, Михаил, со старшиной и его бойцами займитесь трофейным обмундированием. Срежьте у пленного интенданта майорские погоны и перешейте на офицерский мундир, хоть два комплекта будут приличными. Майор и лейтенант, уже солиднее будем выглядеть. Потом нужно подобрать из бойцов полка тех, кто хоть несколько слов знает по-немецки, сможет произнести их. Для них тоже нужно подобрать обмундирование». Минут 30 мотоцикл поднимался вверх по склону. Приходилось объезжать непроходимые участки, даже толкать мотоцикл сзади на участках с рыхлой почвой. Но вскоре лес стал реже, больше появлялось каменистых участков. Но и стали чаще появляться сосны с искривленными стволами. Наконец Шелестов похлопал Бутырина по плечу, предлагая остановиться. Заглушив мотор, оперативники отошли от мотоцикла, выбирая удобное место для наблюдения. Они сейчас находились на самой высокой точке этой местности. В пределах видимости, лишь другие бугры, покрытые лесом. Пейзаж открывался красивый. Это наша земля, наша родина. И вот все это великолепие сейчас находится под властью врага, который пришел незваным, подло напал на нашу страну. Вон железная дорога, виден железнодорожный мост, один пролет которого боком торчал из реки, взорвали или немцы, или наши, чтобы остановить продвижение врага. Вон дорога, по которой идет колонна немецкой техники, а вон поднимается дым над остатками какого-то селения. Да, здесь уже будет сложнее. Бутырин снял пилотку и пригладил волосы. Сплошных лесных массивов меньше. Поневоле придется иногда выходить из лесов, и блокировать нас в лесном массиве у немцев больше шансов, если сядут нам на хвост. Раненых у нас много, Витя, вот что. Я думал об этом, только не знаю, как предложить это нашему лейтенанту. Да все он понимает, Витя. И мыслит он нормально, тактически нормально. Прирожденный командир, он любой совет выслушает и обмозгует. Не будет он сгоряча ни решений принимать, ни полезные предложения отвергать. Ты же думаешь о том, что раненых нужно оставить местному населению, чтобы ухаживали за ними, заботились. Все так, вздохнул Бутарин. С таким обозом нам не выбраться. Либо так, либо создавать, пока не поздно, зимнюю базу и готовиться к зиме, к партизанским действиям. Но нам-то с ребятами в любом случае надо двигаться на восток. Ну, вот вернемся с рекогносцировки и поговорим с Морозовым на эту тему. Сидя в кузове бронетранспортера под натянутым брезентом, оперативники вместе с лейтенантом обсуждали ситуацию. Шелестов, найдя среди немецких документов лист чистой с одной стороны бумаги, по мнению Сосновского, не представляющей ценности, чертил план местности. Это старая дорога районного значения. По своему расположению относительно предполагаемой линии фронта она является рокадной, и по ней никакие силы к фронту перебрасываться не могут. В этой полосе, видимо, особых движений войск или хозяйственных подразделений не происходит. Дальше и ближе, пересечение с более значимыми магистралями. Шелестов отложил карандаш и поправил командирский квадратный фонарик, укрепленный на борту бронетранспортера. Это вариант, проскочить сразу данный участок и снова углубиться в лесные массивы, тянущиеся с запада на восток. Мы выиграем этим еще километров 100, а там и до фронта рукой подать. Звуки боев мы сейчас уже слышим. Заманчиво, согласился Морозов. Правила требуют более длительного наблюдения, но времени у нас нет. Логика на вашей стороне. Наметим порядок следования и действий. Командиры и бойцы на рассвете постояли перед новой могилой своих умерших от ран товарищей и разошлись по машинам. Колонна тронулась через сумеречный лес по пути, проложенному переодетыми в немецкую форму мотоциклистами. Четыре мотоцикла, на которых ехали оперативники группы Шелестова и бойцы старшины Рябова, выехали к краю леса около 9 часов утра. Рябова и двух его солдат оставили охранять машины, а оперативники во главе с Сосновским, которому лейтенантские погоны на френче сменили на майорские, двинулись к краю леса. И стоило им подойти к крайним деревьям, как все четверо сразу присели на корточки, прикрываясь кустарником. «А чтоб тебя!» – проворчал Бутарин. «Только этого не хватало. Прямо перед группой на обочине старой разбитой дороги стояла немецкая колонна. Не очень большая, но стычка с врагом на этом этапе в планы советских бойцов не входила. Солдаты топтались возле 5 грузовиков, офицерский открытый легковой автомобиль находился в голове колонны, а перед ним чуть дальше – гусеничный бронетранспортер. В хвосте колонны – 2 штабных вездехода и бронеавтомобиль. Причина была очевидна. У двух грузовиков были подняты капоты, и водители колдовали над моторами, видимо, ремонтируя какую-то поломку. Какой-то штабной начальник, прокомментировал Сосновский, и примерно рота охраны. 2 немецких офицера, покуривая возле открытой машины, вели ленивый, неспешный разговор. Половина солдат тоже выбралась из грузовиков, несколько человек отошли к обочине помочиться. В штабных вездеходах ехали, видимо, писари и делопроизводители. Видны были погоны унтер-офицеров и капралов. В принципе, не особенно сложно, вдруг сказал Бутарин. Около 100 винтовок и несколько автоматов у командиров отделений. 2 пулемета на бронетранспортерах. Мне кажется, можно рискнуть. И польза, и прорвемся, пока в пределах видимости нет других войск. Можно нагло проехать мимо них и помахать ручкой, усмехнулся Сосновский и указал на свой погон. Я им даже замечание могу сделать по поводу нарушения субординации. А кто говорил, что нам нужны погоны старших офицеров? Напомнил Коган. И карты. Я думаю, что колонна без карты не могла выехать за пределы части в другой населенный пункт. У них есть карта, я уверен. Рубанем по ним сзади с колес, предложил Шелестов. Лучше, вообще-то, с лейтенантом посоветоваться. Его все-таки в училище учили, как планировать бой. Морозов, полежав 5 минут на опушке, глядя в бинокль, сразу заговорил уверенным тоном. «У нас на бортах техники номера и символика немецких частей. Если кто-то останется в живых, он расскажет об этом. Добивать всех до последнего мы не сможем. Времени нет, дороже может обойтись. Значит, у нас две задачи. Первая – истребление живой силы противника и уничтожение его техники. И вторая – вон тот офицер, его портфель, в котором могут быть какие-то важные документы и карты местности. Хотя портфель не опечатан, значит, ничего особо важного там нет. Вот что значит обученный человек», – улыбнулся Бутарин. «Сразу все по полочкам разложил. Значит, действовать будем с двух сторон?» «Так точно», – уверенно ответил Морозов. «Я беру на себя уничтожение врага, а вы – захват офицеров и документов. Два взвода я пришлю сюда, рассредоточу на опушке. Остальные в колонне с бронетранспортерами и бронемашиной в голове двинутся по дороге, выехав на нее западнее. Есть там подходящее место. Вы надеваете маскировочные костюмы и подбираетесь как можно ближе к дороге. Как только моя колонна дойдет вон до того ориентира, упавшее дерево на противоположной стороне дороги, автоматчики здесь открывают огонь по немецким солдатам. Вы забрасываете гранату в бронетранспортер, чтобы заглушить пулемет. Бронеавтомобиль подобьем мы. Немцы будут вначале считать нас своими и подпустят поближе, надеясь даже на нашу помощь, попадая при этом под перекрестный огонь. Скрыться им некуда, дорогу им под нашими пулеметами не перебежать. Кстати, снимите с мотоциклов два ваших пулемета. Пригодятся здесь». Оперативники в маскировочных костюмах начали медленно сползать к неглубокому кювету. Рябов с двумя своими бойцами замерли на самой опушке, рассредоточившись и приготовив автоматы. Их задача – прикрывать оперативников, если что-то пойдет не так, и дать им возможность отойти к лесу. Еще ниже замерли Шелестов и Сосновский, им предстояло захватывать легковой автомобиль и офицера. Чуть правее Бутарин и Коган с противотанковыми гранатами, их задача уничтожить немецкий бронетранспортер, бросив внутрь гранату, хотя бы одну. Шли минуты. На дороге немцы, похоже, заканчивали ремонт, но трогаться что-то не спешили. Водитель одной из машин пытался завести мотор, но тот пока только чихал, кашлял и не заводился. Один из солдат подбежал к офицерам, о чем-то доложил. Старший с погонами майора кивнул, и солдат снова убежал к машинам. «Карбюратор промойте, придурки!» – тихо проворчал Бутарин. Жиклер забился. «Наши!» – жарко шепнул ему в ухо Коган. Из-за лесного мыска выворачивала небольшая колонна из нескольких машин, во главе которой шли бронетранспортер и легкая бронированная машина. Все бойцы в лесу и на опушке напряглись, готовясь открыть огонь, выбирая ближайшие цели, каждый в своем секторе. «Еще 100 метров, еще 50 до ориентира, еще 10. Огонь!» Резкий треск ППШ слился с сухим шелестом очередей немецких автоматов. Несколько солдат сразу повалились на дорогу, остальные бросились рассредоточиваться, сдергивая с плеч винтовки. Из-под брезента кузовов стали выпрыгивать на дорогу другие, и тут открыли огонь пулеметы подъезжающие колонны. Редкие выстрелы винтовок, автоматные очереди, грохот пулеметов. Немецкие солдаты заметались под перекрестным огнем, от пуль некуда было спрятаться, не существовало укрытия. Кто-то бросился спасаться в лес напротив, но и там их настигали очереди. Дорога усеивалась телами немцев. Бутарин и Коган тоже следили за приближением колонны Морозова. И, как только головной бронетранспортер поравнялся с условной отметкой, Коган поднялся и швырнул через бронированный борт гранату. Она не успела взорваться, как Бутарин швырнул в нее вторую. И тогда бешеная стрельба на дороге слилась с грохотом взрывов. Из бронетранспортера вылетели столб дыма и языки пламени. И в этой суматохе Шелестов и Сосновский бросились к легковой машине, за которой стояли офицеры. Чтобы взять живьем майора, приходилось рисковать, сделать все, чтобы его не задели пули. И поэтому оперативники помчались вперед, вооруженные только пистолетами. Шелестов обежал машину со стороны капота, к нему сразу повернулся молодой лейтенант, успевший схватить с сиденья автомат. Максим, не целясь, тут же всадил ему в грудь две пули и кинулся к майору. Немец уже держал в руке пистолет, но Сосновский не дал ему выстрелить в Шелестова. Перепрыгнув через борт машины, он выбил оружие из рук офицера и рывком повалил его на себя на заднее сиденье машины. Шелестов прыгнул следом, прикрывая пленника. В этот момент кто-то призывно закричал. Шелестов приподнялся, упираясь локтем в живот майора, и тремя выстрелами свалил еще двух солдат, бежавших на выручку своему командиру. Бутырин и Коган уже были рядом, стоя на одном колене по обе стороны от легкового автомобиля. Они короткими очередями добивали тех, кто еще пытался отстреливаться или сбежать. Рядом затормозил бронетранспортер, и на дорогу выпрыгнул Морозов. «Как вы? Живой? Живой?» Сосновский, сидя верхом на немце, связывал ему руки заранее приготовленной бечевкой. Шелестов стоял рядом, выбрасывая на переднее сиденье бумаги из портфеля майора. Повертев в руках какой-то пакет, прошитый нитками и опечатанный сургучной печатью, он передал его лейтенанту. Затем из картонного пакета достал две топографические карты. «Ну вот, есть, родные. Хоть и на немецком языке перепечатка, но главное, что есть. Все, по машинам, ребята. Поджечь машины. Соберите, сколько успеете, полные магазины для немецких автоматов. Быстрее, быстрее». Майоров бронетранспортер, колонна тронулась, а на дороге уже полыхали бензиновыми факелами грузовики. Сосновский с Шелестовым сидели в бронетранспортере перед связанным немцем и рассматривали его документы. «Кто вы такие, черт возьми?» Хриплым от страха голосом осведомился немец, с ужасом смотря на немецкую форму этих людей. «Дурацкий вопрос, майор», — спокойно ответил Сосновский. «Вы напали на Советский Союз, захватили чужие территории и удивляетесь, что вам кто-то оказывает сопротивление, нападает в ответ на вас, убивает ваших солдат. У вас так плохо с головой, как вы смогли с таким интеллектом дослужиться до майора? За взятки? Здесь вам не Бельгия, не Чехословакия и не Франция, майор Эрих Ленц. Но это не война, это разбой». Продолжал упираться немец с трясущимися губами. «Что, разбой? И это вы нам говорите, офицер армии, которая сжигает мирные города, убивает мирное население, которая не способна защитить себя? Вы же пришли не с нашей армией сражаться, вы пришли уничтожить наш народ. Это следует из вашей доктрины, плана Барбаросса, и из вашего способа ведения войны. Не смейте даже заикаться и предъявлять претензии, или я не послушаюсь командира и пристрелю вас прямо здесь». Допрос пошел живее, когда немец понял, что с ним церемониться не станут. Более того, майор стал убеждать русских, что сам лично никого не убивал и ничего не жег. Он всего лишь тыловой начальник, хозяйственник. У него мирная профессия, но только в армии. Ничего особенно нового майор не рассказал. Приказ, который он вез в портфеле, касался гарнизона в некоем поселке, его постановки на довольствие в комендатуре, с перечислением конкретного довольствия по чинам. А вот то, что советских солдат, пытающихся вырваться из окружения, уже ищут маневренные, усиленные бронетехникой группы, он рассказал. Правда, ищут их значительно южнее, перечислялись даже факты нападения на немецких солдат и офицеров. Когда Сосновский перевел Шелестову слова майора, Максим предположил, что не только подразделение Морозова выходит из окружения. Значит, есть и другие подразделения, прорывающиеся на восток. Машины снова свернули в лес с пустынной дороги. Никого ни впереди, ни сзади видно не было, но копоть от горящих машин поднималась столбом в синее небо. «Как дела, лейтенант?» Шелестов подсел к Морозову. «Двое убитых, шестеро раненых. Один тяжело, в живот. Не довезем мы его никуда. Итого, у нас 12 человек раненых. Надо что-то делать. Две машины вот-вот встанут. Ладно, Олег, нам оторваться надо хотя бы на несколько часов, потом будем придумывать. Или у тебя уже есть мысль?» «Есть», — с хмурым видом кивнул лейтенант и стал смотреть задумчиво вперед, на расступающийся перед машинами лес. Карты очень помогли, на них охвачена была территория почти до самой Орши. Группа пробиралась через леса, урчали моторы машин, тарахтели мотоциклы головного дозора, который то удалялся вперед, то возвращался, показывая более удобную дорогу для машины и сообщая, что опасности впереди нет. И тут встала одна машина. Морозов чертыхнулся, спрыгнул с бронетранспортера и побежал к водителям. Через несколько минут он вернулся к Шелестову, снял фуражку и с шумом вдохнул и выдохнул. «Ну, вот такое у меня предложение, товарищ майор. Война, сволочь, она перед таким выбором ставит. И ничего тут не поделаешь. Предлагай, обсудим, как лучше поступить», — кивнул Максим. Подошли оперативники, настороженно глядя на лейтенанта. Морозов посмотрел на стоявшие машины, на бойцов, спрыгивающих на траву. Кто-то побежал с фляжкой к раненым, видимо, к своему другу. Никто не торопил лейтенанта, и тот заговорил сам. «С ранеными нам далеко не уйти. Две машины едут на одном только желании ехать. Долгого пути по пересеченной местности они не выдержат. Единственное решение, которое напрашивается, это оставить раненых у местных жителей, разместив тайком по селам, оставив людям продукты, медикаменты. Да, есть риск, что немцы могут узнать, но я верю в наш народ, в наших женщин, которые сохранят, выходит раненых бойцов для своей родины. Я принял решение. Это не совещание, это приказ. Ты здесь командир, Олег, и мы не собираемся обсуждать твои приказы или противиться. Мы можем только оказать посильную помощь. Например, выбрать населенные пункты, в которых оставим бойцов. Четверо бойцов, добровольцев, которые изъявили желание выполнить приказ, долг перед товарищами, стояли перед лейтенантом. Один из них шофер, человек, который разбирался в моторах машины и в случае необходимости мог сделать так, чтобы она проехала еще какое-то расстояние, прежде чем встанет окончательно. Вторым был его друг, тоже в прошлом шофер, из одного таксопарка. Двое других ребят не хотели оставлять своих раненых товарищей, с которыми шли от самой западной границы. Запомните еще, ребята, надейтесь только на настоящее желание населения помочь. Не стыдить, не уговаривать, не насылать кары небесные не нужно. Есть сострадание, есть желание помочь, значит, соглашаетесь оставить. Шестерых в одной деревне, шестерых в другой. Продукты отдадите потом, когда согласятся и примут раненых. Машины в село не загонять, не мелькайте. По возможности раненых отнести на руках или помочь дойти тем, кто может идти. И только потом обе машины отогнать подальше в лес и замаскировать, чтобы с трех шагов не увидеть, пока листья на срубленных ветках и стволах деревьев не начнут вянуть. Мы за это время далеко уйдем. Нашумим, чтобы за нами немцы пошли, не догадались о вашем направлении движения. Ну, а потом, когда все сделаете, там решайте сами, хлопцы. Или самостоятельно пробираетесь на восток для соединения с Красной армией, или остаетесь в этих лесах партизанить. Враг есть везде, и его везде можно бить. Командованию я доложу о вас специально и очень подробно. О том, что вы выполняли мой приказ, и в журнал боевых действий сделаю соответствующую запись. Об этом не беспокойтесь. Обоих пленных немцев расстреляли перед строем. Морозов сказал перед солдатами короткую, но очень горячую речь. Сейчас это было необходимо, следовало поднять боевой дух бойцов, вселить в их сердца надежду на то, что враг все равно будет разбит и вышвырнут с советской земли, что преступники ответят за совершенное ими зло, а для этого каждый на своем боевом участке должен приложить максимум сил. Только вместе, плечом к плечу и не жалея себя, можно приблизить день победы над врагом. Немцы выглядели жалко, тем более что с них сняли военную форму, которая в тылу могла пригодиться. Тела закопали. Лейтенант сделал об этом событии запись в журнале боевых действий. Возить с собой пленных, не представляющих ценность, тратить на них скудные запасы пищи и силы красноармейцев на охрану он не посчитал нужным и, ссылаясь на особые условия военного времени и положение подразделения, принял решение, соответствующее обстановке. Переодетые в немецкую форму оперативники вместе с бойцами старшины Рябова снова двигались впереди колонны, выбирая дорогу и проводя разведку. Сейчас им предстояло обследовать край леса и изыскать возможность проскочить открытый участок местности. Ничего не предвещало опасности. Мотоциклы выехали на старую, заросшую травой лесную дорогу. Судя по всему, по ней не ездил никто как минимум с самой весны, и Шелестов решился добраться по ней до опушки. Лес закончился внезапно, впереди открылось широкое дикое поле, поросшее летним разнотравьем, низким кустарником. И с этого поля к опушке подъезжал немецкий бронетранспортер. Из двух грузовиков высаживалась пехота. Немецкий офицер, командовавший и активно жестикулировавший, повернулся на звук мотоциклетных моторов и замер. Видимо, его смутил вид группы. Шелестов понял, что разворачиваться и уезжать в лес поздно. Пулемет с бронетранспортера смотрел стволом в их сторону, и через несколько секунд он откроет огонь. Покажи только неизвестные мотоциклисты свою враждебность или попытайся они скрыться. На открытом пространстве его огонь будет губительным, а тем, кто выживет, не останется ничего, как только укрыться за деревьями и открыть ответный огонь. Что могут сделать несколько человек против бронетранспортера и трех десятков вражеских солдат? Это засада. Они пришли, чтобы устроить засаду на опушке. Против кого? Конечно, против нас. И это только разведка. Скоро лесной массив окружат войсками, а мы не успеем сообщить Морозову. Не останавливаясь, выехавшие из леса мотоциклы стали приближаться к немцам. Офицер поднял руку, приказывая своим солдатам не стрелять. Он видел своих, видел на заднем сиденье головного мотоцикла офицера. И этот офицер замахал рукой, выкрикивая по-немецки: «Стой, опасность, опасность». Обстановка соответствовала тому, что знал командир этой группы, которому было приказано устроить засаду на выезде из леса. И таких групп в этой местности было несколько. Значит, это кто-то из своих, кто проводил разведку в лесу, кто искал следы русских. И офицер пошел навстречу. Шелестов, который вел передний мотоцикл, поравнялся с немецким офицером и, не останавливаясь, вильнул, объезжая его. Сосновский за его спиной привстал, когда они подъехали к бронетранспортеру, и бросил через борт внутрь гранату. И тут же затрещали автоматы, заработали два пулемета, укрепленные на мотоциклах. Офицер упал первым, потом с грохотом полыхнуло пламя из немецкого бронетранспортера. Оперативники развернулись веером на опушке и прямо с мотоциклов расстреливали немцев на открытом пространстве. Один из грузовиков попытался развернуться и уехать, но несколько пуль пробили обшивку, угодив в мотор. Машина остановилась, а потом из-под капота появился огонь. Последние гитлеровцы попадали под очередями оперативников, когда взорвался бензобак автомашины, и Шелестов подал знак разворачиваться и возвращаться назад. Неожиданно заглох один из мотоциклов, а потом загорелся его двигатель. Бутерин и Коган едва успели соскочить с него и отбежать. На ходу они запрыгнули к своим товарищам на их машины, и группа, теперь уже на трех мотоциклах, понеслась назад, к своей колонне. Шелестов на ходу оглянулся на две другие машины. Кажется, все целы. Нет, Зорин, сидя за пулеметом в коляске, рвал зубами бумажную оболочку бинта и перетягивал руку чуть выше плеча. Там расплывалось кровавое пятно. «Стой, лейтенант, стой!» — крикнул Шелестов, останавливая свой мотоцикл и подбегая к бронетранспортеру. «Что случилось?» «Немцы!» Морозов спрыгнул на землю и посмотрел на раненого бойца. «Я слышал стрельбу. Очень похоже на попытку блокировать лесной массив с нескольких сторон», — объяснил Шелестов, доставая карту. «Они просто немного опоздали. Не успели занять позиции, обустроить засаду, а то бы нам не сдобровать. Это они нас ждут, я уверен. Надо менять направление», — разглядывая карту, — сказал лейтенант. «Лучше всего, конечно, уйти вглубь массива, встать лагерем и выслать несколько разведывательных групп, изучить обстановку, расположение врага, а потом уж принимать решение. А если наоборот?» – предложил Бутарин. «А если предпринять прорыв вперед? Они же считают, что мы прячемся все время, уходим от боя, маневрируем. Они не ждут нашей атаки. Тем более они не знают, что мы в немецкой форме. Точнее, догадываются, что можем быть в немецкой форме. Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» Вдруг закричали несколько бойцов, которые стояли, задрав головы. «Смотрите, рама! Ах, черт!» Морозов стиснул зубы и грохнул кулаком по крылу грузовика. «Выследили. И сколько уже он там летает? Мы думали, они только на передовой, а они водителям к машинам, срочно перегнать их вглубь леса, командирам уводить подразделение на 200 метров». Договорить лейтенант не успел, поскольку в воздухе зашелестело, и только теперь с запозданием донеслись звуки артиллерийских выстрелов. По лесу, по координатам, которые передал самолет-разведчик, открыл огонь гаубичная батарея. Шелестов успел добежать до машины, рядом с которой стоял полковник Байер с портфелем, и свалить его на траву. Закрыв немца своим телом, Максим чувствовал, как вздрагивает земля от разрывов, как она бьется под ним, будто он сам ее спасает, закрывает от металла, от смерти. На голову летела земля, срубленные осколками ветви деревьев. Первый залп закончился, и Шелестов, вскочив, схватил Байра за рукав и потащил в лес, подальше от колонны. Сейчас самое главное было спасти немца, спасти документы. Новый залп обрушился на лес, и снова пришлось падать. В воздухе стоял запах гари, распространялась вонь от горящей резины. Снаряды рвались то ближе, то дальше. Неожиданно все стихло. Шелестов лежал на земле, откашливаясь, выплевывая изо рта землю. «Все кончилось или я оглох?» — думал он. Но тут же услышал голос полковника. Тот ворочался рядом, пытаясь сесть. Шелестов посмотрел на немца, ободряюще улыбнулся и похлопал его по плечу. Где-то рядом послышались знакомые голоса. «Здесь, вот они. Я же говорил, что за ними бежал, что ушли». Шелестов потянулся за автоматом, но вспомнил, что его при нем не было, когда начался обстрел. Не об оружии он думал в тот момент, а о полковнике и его портфеле. Из-за бугра вышел старшина Рябов, за которым шли Бутарин, Коган и Сосновский. У Когана куртка маскировочного костюма была порвана от ворота до самого низа. У Сосновского лицо было черным от грязи, и он шел, стирая грязь рукавом гимнастерки. «Живы, ребята, все живы». Оперативники опустились на траву рядом, а старшина махнул рукой назад. «Я сейчас, товарищ майор, тут еще несколько человек есть. Вода есть у кого?» — поинтересовался Коган, сдирая с себя обрывки маскировочного костюма. «Михаила умыть?» — рассмеялся Бутарин и начал отстегивать от ремня фляжку. Они пили не спеша, промывая горло водой. Состояние было непонятным. С одной стороны, каждый радовался тому, что жив, что удалось выбраться из этого ада. Но, с другой стороны, все понимали, сколько там погибло людей, что потерян не только транспорт, но и боеприпасы, продукты. И каждый задумался о том, что теперь, видимо, придется выходить из окружения одним. Зашелестели кусты, Бутарин схватил автомат, но к оперативникам вышли Рябов и двое его бойцов. Бинт на раненой руке Зорина был весь в земле. Все трое держали в руках немецкие автоматы. «Хороши четыре майора», — подумал Шелестов. «Эти вот оружие не бросили, а у нас один автомат на четверых». Солдаты расселись рядом на траве, кто-то полез за кисетом покурить. Качали головами, коротко обменивались воспоминаниями, как все произошло, кто что видел. «Мотоциклы наши разметало так, что цепь на дереве висела», — говорил Березин, потирая шею. «Пулемет жалко немецкий, скорострельность у него дикая, не мешало бы иметь при себе такой, а бронетранспортер взрывом перевернуло. Я думал, что Морозов там был, полез, а нет, двое бойцов и водитель, мертвые все». «Ну не все», — рассудительно заметил Рябов. «В лес бежали многие, падали, вставали и снова бежали. Есть еще живые, может и лейтенант наш живой, поискать бы, а...» «Товарищ майор, значит так, бойцы», — вытерев рот и завинтив крышку фляжки, Шелестов вернул ее Бутарину. «Слушайте приказ». Старшина Рябов, как старший по званию и самый опытный боец, принимает командование подразделением. «Ваша задача – вернуться к месту гибели колонны, найти живых, собрать оружие, продукты питания и вывести живых на западную окраину леса. Там есть небольшой родник и густой молодой осинник, в котором можно укрыться. Дальше действовать по обстоятельствам». «Как же так, товарищ майор?» Рябов озадаченно оглянулся на своих бойцов, потом снова посмотрел на Шелестова. «Мне же приказано вас охранять, доставить в безопасное место». «До своих, значит». «Ситуация изменилась», — ответил Шелестов, стараясь сделать лицо серьезным и строгим. «И я как старший по званию отменяю предыдущий приказ вашего командира. Теперь приказ другой». Он вынужден был это сказать, но внутри стало тепло от слов старшины, от его преданности, исполнительности. Рябов смотрел на Максима широко раскрытыми глазами, будто переваривая его слова, пытаясь найти в них противоречие. И Шелестов понял, что творится внутри у старшины, и решил, что тот прав. И он улыбнулся и спокойным тоном добавил: «Старшина, мы будем вас ждать у родника». «Есть, товарищ майор». Рябов вытянулся, четко откозыряв, а потом кивнул бойцам и приказал: «За мной».